Глава восьмая. Ты не один. Как-то еще до войны я читал в интернете статью, что человек под действием адреналина может совершать необъяснимые наукой вещи. В стрессовой ситуации мозг начинает работать быстрее, повышая весь спектр человеческих возможностей. Видимо, страх за жизнь девчонки, да и за свою собственную, сделал свое дело. Хриплый, выронив автомат, попятился назад, схватившись за шею. Кровь, словно из проснувшегося вулкана, заливала все вокруг. Армейский нож пронзил глотку насквозь. В секунду я подскочил к его напарнику, выбил пистолет из рук и нанес сокрушительный удар в нос. Кости лица захрустели, словно свежие вафли из магазина. Следующий удар сломал челюсть и отправил садиста в глубочайший нокаут, из которого ему не суждено было выбраться. Падая на колени и чувствуя, как теряю сознание, нащупал в снегу легендарный итальянский пистолет. «Выкуси, сука!» Расстреляв всю обойму в жалкого ублюдка, упал на снег. «Олег! Олежа!» Теплые руки трепали меня за лицо. «Не умирай!» Я чувствовал, как на лицо капают ее слезы. «Варечка, ты в порядке?» «Куда идти? Куда?» Дергая за шею, она изо всех сил пыталась не дать мне отключиться. «Туда!» Я лишь повернул голову в сторону своей хижины. Каким образом оказался в хижине, не помню. Видимо, Варя смогла дотащить меня сюда. Именно за эти три дня я понял, зачем мне нужна эта строптивая белокурая ведьма. Пуля дохлого ублюдка прошла на вылет, что изрядно облегчило мне жизнь. Варя же не отходила ни на шаг. Как уже потом понял, я впал в болевой шок. Когда я приходил в себя, она всегда была рядом, подавая то питье, то таблетки. Эти три дня прошли как в тумане. Вдобавок ко всему подцепил простуду. Надоедливый кашель вперемешку с болью в ноге не давал спать, что в свою очередь нервировало и выводило из себя. Отрывками помню, как выбивал из ее рук тарелки и швырял на пол таблетки. Да, бедная девчонка изрядно натерпелась. На четвертый день стало легче. Кашель практически прошел, но ноющая боль в ноге все еще не отпускала. Проснувшись, взглянул на часы, половина первого дня. Комнату наполнял приятный запах какой-то стряпни. Слегка приподнявшись, осмотрелся. На стуле аккуратно сложенные вещи, на тумбочке в углу пистолеты, тут же мосинка, а на полу рюкзак. Острый, колючий припадок паники пронзил все тело. Трупаки. Они же так и валяются в лесу. Я упорно пытался вспомнить, что произошло, но мозг никак не хотел воспроизводить картинку. Я помнил лишь, как тощий садист пальнул мне в ногу. «Олег, лежи, куда ты собрался?» Вдруг подскочила моя спасительница. «Амазонка, как ты? Что произошло?» – недоумевая спросил я. «Амазонка? Хм, вчера я была змеей и ведьмой, а сегодня такие нежности». «Чего?» – недоумевая спросил я. «Ты о чем?» «То есть ты ничего не помнишь?» – подняв одну бровь, недоверчиво спросила девушка. «Нет, я, конечно, припоминаю, что швырял тарелки и таблетки, но обзываться не в моих правилах. Прощаю тебя на первый раз. Ложись, сейчас кушать принесу». «Боже, может, это не меня ты послал старику, а его мне?» В последний раз лишь мама проявляла такую заботу ко мне. Теперь я стал задумываться, что не зря спасаю эту девушку от рук бандитов. Поставив на табуретку поднос с чаем и блинами, нафаршированными мясом, она села рядом на кровать. А я смотрел на нее как завороженный. Только сейчас я разглядел, что вдобавок к глазам и золотистым волосам шла еще и прекрасная стройная фигура на длинных ногах. Даже под длинным синим платьем, которое ей чертовски шло, было видно, что все при ней. «Что ты смотришь на меня, как на картину? Ешь давай!» Добавив еще большей суровости своим словам, указала длинными тонкими пальцами на поднос. «Расскажи, что произошло?» «Я помню только, как дохлый пальнул мне в ногу, дальше все как в тумане. Не переставая уплетать пищу, спросил я. «Вообще ты, конечно, безжалостный убийца, мне даже страшно с тобой находиться. Ты где-то видела добрых убийц?» «Нет, конечно, но все же...» «Ладно, как я понимаю, раз мы живы, и ты опять называешь меня убийцей, каким-то чудом я их завалил?» «Ну да», — морщась сказала она. «Ты еще застрелил второго, 10 раз выстрелил». Понемногу картина в голове восстанавливалась. Я начал вспоминать, как на каких-то нечеловеческих силах кинул нож в хриплого и умудрился забить второго. «А как мы оказались дома? Ты же не знала, где он». «Ты головой в эту сторону показал и отключился. Я тебя еле доперла, хорошо хоть по снегу. Было бы лето, бросила». Ее задорный смех наполнил хижину. «Спасибо тебе», — серьезно сказал я. «Я в долгу не останусь». Она покраснела и смущенно убрала глаза в сторону. «Это тебе спасибо. Что бы со мной сейчас делали?» Отвечать я не стал, мы оба знали, что бы с ней было. «Что там на тумбочке за стволы?» — спросил я. «Один в штанах у тебя был, дедушки, второй я там подобрала, из которых ты этого, и еще один, что мне давал». «Дай один, который тебе давал». «Я привык всегда спать с пистолетом, мало ли какие гости могли пожаловать, а сейчас и подавно. Лежать больше нельзя, отбросов уже наверняка ищут, прочесывают лес и деревню. Скоро и сюда наведаются». «О чем ты думаешь?» — убирая поднос, спросила Варя. «Вещи подай, на разведку пойду». Я попытался встать, но режущая боль свела на нет все мои потуги. «Какую разведку? Охренел совсем? Я и так уже вся седая с тобой». Ее голос звучал, как булатная сталь. «Ну-ка, лег, быстро!» Спорить с такой женщиной в ослабленном состоянии я не стал, и, повалившись на кровать, тут же уснул. «Сынок, сынок, вставай, время 2 часа, я ухожу!» Нежный, заботливый голос мамы звал с кухни. «Ох, бля!» Голова раскалывалась. «Опять я вчера не сдержал обещания. Завалился в 5 утра домой, к маме, воняющей куревом и горелой резиной. Чертовы ночные гонки совершенно выбивали из графика. А ты ведь маме обещал траву покосить, в магазин отвезти. Эх ты!» — обвинительно звучало в голове. «Мам, погоди!» Держась за голову, кое-как слез с кровати и вышел на кухню. Запах свежих тостов и крепкого кофе немного помог проснуться. «Опять гонки до утра. Ты понимаешь, что это опасно?» Суровый взгляд матери испепелял. «Ты колеса свои видел? Машина на дисках стоит». Я выглянул в окно, и это правда была печальная картина. Мой старый, но заряженный Мерседес 90-х годов стоял на дисках, а то, что еще вчера было дорогой резиной, сейчас напоминало баллон из клумб в школьном дворе. И то, из тех не торчал корт, в отличие от моих. «Да, мам, хорош, мы ж не в городе, мы в аэропорт старый ездим, там все организовано», — виновато забубнил я. «Тебе пора собраться, жениться, а не вот этим вот заниматься. Как ты домой теперь уедешь? Еще и мне обещал». «Да, знатно в этот раз мамка обиделась. Мне пора на автобус». Я сидел молча, понурив голову. Во всем, кроме свадьбы, она была права. Последнее время я стал никудышный помощник. Дверь в коридоре хлопнула, и я в окно смотрел, как мамка быстрой походкой идет к калитке, а за ней, провожая, бежала наша лабрадорша. Остановившись у забора, она опустилась на коленки, чтоб погладить свою любимую подружку, и вдруг небо озарила яркая вспышка. В одну секунду огненная волна превращала в раскаленную плазму все на своем пути. «Мама!» Я сидел на кровати в холодном поту, словно облитый из ведра. Чертовы кошмары! На тумбочке у кровати стояла большая кружка воды, заранее приготовленная моей спасительницей. В доме было тепло, стоял вкусный запах вечерней еды и специфический аромат женщины. Но паранойя не давала расслабляться. Я прислушался к улице. Ничего. Тишина. Только легкое потрескивание поленьев в печи. А Варя-то где? Повернувшись, я был крайне удивлен увидеть ее в своей кровати. «Ха!» — вслух тихо рассмеялся. Она спала рядом, отвернувшись к стене, в своем длинном платье, но нашла второе одеяло и укрылась отдельно от меня. И правда, порядочная. Скинув мокрую майку, лег рядом и совершенно на автомате обнял эту хрупкую, в одночасье ставшую мне бесценно важной, амазонку.